То есть боясь Аллаха Субхану Тааля, боясь чего? Боясь ада, варахабан, и желая чего? Желая рая. Уаминхум ман юриду наима джаннати аль-махлюк. То есть из них, кто хочет только рая, но не хочет довольства Аллаха, а это как валязуля подобно философам. Также они середина между теми, кто халатно относится валязуля к жизни, то есть как это, допустим, то есть наплевали на эту дуню, а это как так называемые суфисты или же отшельники, ходят в грязной рваной одежде и говорят, нет, нам дуни не надо. Или же наоборот, кто-то только за дуни ходит. Нет, ну у вас это ахли сунна джама. Дальше шейх говорит, 58 страница, ас-саляфия, ас-саляфия. وَمَنْهَجُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّزْكِيَةِ يَكُمُ عَلَى مُوَافَقَةِ نُصُوصِ الشَّرْعِ سُلُوكِ لَفْظًا وَمَعْنًا فَلَيْسَ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنَ الَّذِينَ وَافَقُوا النُّصُوصَ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى كَالْبَاطِنِيَّةِ. И поэтому воспитание у Ахли Сунна Джама строится на понимании или соответствии контекстом Корана в словах, в произношениях и в смысле. И они не как те люди, которые берут смысл и верят в слова, но не верят в тот смысл, который носит себе Коран. Как это батыния, валяйса каллязина такалима фильмаани бильвафазму птадя, как асимина суфи, и не как те, которые говорят, то есть по-своему толкуют Коран. Нет. Валяйса каллязина халифу нусуса лявзан вамаанан кафалясифа, или те, кто выступил против контекстов Корана и Сунны, и в смыслах, и в словах, валь валяхида, ваиннамагум бихамдиллахи адбау салиф и салиф мина сахаба ват табиина валь аммати мухтадин. То есть понимают Коран и Сунну только так, как ее понимали праведные предшественники, аллазина акаму маалим сулюк ват таскиати аннуфус. И подобные вещи, то есть о которых рассказал шейх, то есть барак луфикум, у всех у вас есть книги, самые важные моменты прочитали, вернетесь барак луфикум. То есть насколько важная вещь это тарбия. Дальше шейх говорит, 55 страница, четвертая болезнь нашей уммы, аль-хаулю биля илим. Мы об этом подробно говорили, но прочитаем, что шейх говорит. Кали Аллаху Тааля, я и уллазина аману, ла такулюна, нима такулюна маля тафалюн, кабура махтана инда Аллахи, ан такулю маля тафалюн. То есть, вот те, кто уверовал, почему вы говорите то, чего вы не делаете? Аллах не любит, то есть, стало великим ненависть Аллаха Субхану Тааля, когда вы говорите то, чего вы не делаете. Также Всевышний Аллах сказал, пророк сал-сал-сал, ахов ма хафу, аля умати кулля мунафик на алим лисан. Больше всего для своей умы, это мунафик, сознающий, то есть знающий мунафик, который умеет разговаривать, валия зубилля, то есть сеять шубухаты, сеять бидааты и так далее, насалла аля аху ляш. Ватамаккана хутурату газаль марат фи шуури сахибихи би барати фимми, вадай ваджибихи аля акмали вадж, вазалька би муджарраде аль калям дун аль амаль. Также в наше время это проявляется болезнью. В чем? В том, что люди говорят аль каулю биля амаля, астагфиру ллах, я извиняюсь, каулю биля амаля, это не каулю биля илм, а каулю биля алим. То есть четвертая болезнь это у нас, это мы говорим и не делаем. Говорим, не делая. То есть четвертая болезнь в исламском уме, много говорим, но мало делаем. И привелший их, это почему вы делаете, у которого веровали, почему вы говорите то, чего не делаете. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям, больше всего для своего ума боюсь, это мунафик со знающим языком. То есть говорит, говорит, но ничего не делает. И эта болезнь, говорит, в наше время, или опасность от болезни, во многих людях, валия зубля, распространилась. Мин мазахири газа да, то есть как это проявляется это? Ляу муля харина ваннахум вара атафсирина вазуллина ванахну ляйса алейна ляум. То есть некоторые люди берут и обвиняют других. Что-то, если у них какая-то болезнь, обвиняют другим. И говорят, что вот это они во всем виноваты. То есть всегда они, субханаллах, ни в чем не виноваты, а все другие виноваты. Также издеваджа шахсия, а это двуличие, валия зубля. Файза самиата хатибан аль-мембер, аджабта бильхутбати хатта изама назаля ва тахарака лядка на раджуян ахар яхтаджу ля дуа бильхидая. То есть иногда ты видишь человека, валия зубля, который встает тебе на мембер или где-то говорит, что-то тебе рассказывает. Маша Аллах, тебе кажется, что он праведный какой-то. А когда ты увидишь дела, валия зубля, как будто это не он только что хутбу делал и не призывал к каким-то праведным вещам. Я также из причин ятакалямуна аниль ихва аль исламиин аниль уху аль исламия, то есть поднимаясь на мимбар и рассказывает тебе про братство среди братьев и так далее. Вахум мин абади наси анга. И они самые далекие люди от этого братства в исламе. Ятакалямуна аниль гиба, рассказывает про гибу. Вахум уль азина яхтабуна хайран нас. Вахум уль ама ва дуа. Рассказывает тебе про что гиба харам и так далее. А потом попадает гиба самых лучших людей. А это ученых и призывающих к Всевышнему Аллаху. Я такаллямуна аниль хакимия, файза насахтум биддалиль, хаза хуа мазаби ва рай хизби. Говорит, что суд должен принадлежать, то есть надо судить только тем, что не спасал Аллах. А если же ты ему в каком-то вещах видишь у него ошибки, начинаешь говорить, брат, ты ошибся в этом вопросе? Он говорит, нет, это мой мазаб. или это мнение моей партии или моего джамаата. Субханаллах. Судишь, судью, взял себе партию, взял себе джамаат, взял себе мазаб. وإذا أردت تثبت فاطلب من خطيب أو محاضر أن يتكلم في موضوع ما ثم اطلب منه عملا تقتضيه هذه الكلمة فماذا يكون بعد الجواب عند أولي الألباب. То есть поэтому, если хочешь проверить, попроси у кого-нибудь рассказать что-нибудь, например, про какое-нибудь дело. Машалла, миллион кто готов тебе рассказать, а потом потребовать от него дело в соответствии с тем, что он рассказал. Инна ламаль ля якуну илля биль илм. И очень важная вещь, что дела не могут быть кроме как на основе знаний. لقد بواب البخاري في صحيحه باب علم قبل القول والعمل. Имам Бухари один из своих разделов назвал раздел знания перед словами и делами. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания. Но قال تعالى также Всевышний Аллах сказал فعلم знай أنه لا إله إلا الله, о том, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. Из людей есть такие, которые спорят в отношении Аллаха Субхана Тааля без знаний, валя гуда, и без прямого пути, валя китабин мунир, и на основе книги. И тот, кто делает свои дела не на основе знаний, тот подобен ночному дровосеку. То есть тот, кто собирает дрова ночью. Может быть, он поднимет какую-то палку или какое-то бревно, в котором будет змея, и она его ушалит, вальязу биллях. Халяванна аль-муслимина сарафу аукатахум аль-мабия фил-джидали валь-мира иля тааллим аль-ильм ш-шар'и аль-лази юсахиху лахум акаидахум ва-ибадатахум ва-сулюкухум ля тагайра халю иля авдаль мимма хум алейхи л-ан. Шейх к нам обращается, брать. Если бы мы, говорит, то время, которое мы на пустые споры, на пустые разговоры тратим сейчас, если бы мы это время лучше бы потратили на требования знаний шариатских, которые исправляют нашу акиду, исправляют наше поклонение и наши нравы, изменилось бы в Аллахе наше положение. فَإِنَّ كُلَّ تَغْيِيرٍ حَتَّى يَكُونَ نَاجِحًا لَا بُدَّ أَنْ يَبْدَى بِالْعِلْمِ الصَّحِيحِ ثُمَّ الْعَمَلُ بِهَذَا الْعِلْمِ. И поэтому любое изменение, то есть, которое ты хочешь успеха, то есть, чтобы у тебя изменение было к успеху, оно требует от тебя начинать со знания, правильных знаний, а потом делами в соответствии с этими знаниями. Пятая болезнь в исламском умме фукдану лихлас аудафу. Это отсутствие ихласа. Вальезу билля. Фанасула аля афаля. Отсутствие ихласа у нас будет из-за отсутствия знания единобожия. Или же слабость нашей искренности. Алихласу ахаду рухна или амаль. Шейх говорит, ихлас является одним из столбом принятия наших дел. Хатта якуна макбулин инда Аллах заважаль. Кали Аллаху Тааля, Всевышний Аллах сказал, фаман кана ярджу лика роббихи. И тот, кто надеется на встречу с Аллахом, со своим Господом, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, пускай делает праведные дела, то есть в соответствии с сунной. وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. И никому не предает Аллах Субхана, что должен быть искренним. أَيْ عَمَلًا خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ وَمُوَافِقًا لِلشَّرْعِ. Шейх говорит, то, что должны у него быть дела искренние ради Всевышнего Аллаха Субхана Тааля и в соответствии с шариатом. وَإِنَّ فُقْدَانُ الْإِخْلَاصَ وَضَعْفُ يَفْقِدُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ. Поистине потеря ихласа или же слабость ихласа теряется из-за этого праведные дела. Мин джихадин, ва дауатин, ва садака. То есть будь это джихад или призыв Всевышнего Аллаху или садака. Асару гатайбун фи нас валь мучтама. Муассасатка вира аль-сами ва джамаат ва танзимат ль харакат ль даубун валя асара юска. То есть мы в нашей видим такие огромные организации исламские, так или не так? Такие огромные джамааты и так далее, однако никаких следов не видим, так или не так? И сказали один шейх Альбани, ни в какой организации не был, ни в какому джамаату не принадлежал. Субханаллах, наполнил весь этот мир знаниями, так или не так? А в наше время нет, и хоть некоторые говорят, невозможно ведь работать на пути Аллаха, кроме как если мы не будем джамаатом, не будем в джамаате работать. Нет, не надо этого джамаате работать. То есть не в том, что не надо джамаате, это не является ваджибом, баракулуфик. Если один человек искренний, это лучше, чем он будет 20 и все неискренние. Нет, баракулуфикум. Должна быть искренность, и не требуется от тебя, то есть участвовать в какой-то организации и так далее. وَإِنَّهُ دَعْفُ لِخْلَاسِ لِلَّهِ الزَّوَجَلِ مَنْ حِرَافِ فِي مَنْهِ. Поэтому человек, баракулуфику, может обмануть сам себя в вопросе, может обмануть другого в вопросе ихласа, но не может обмануть сам себя. Так или не так? Поэтому ты, если обманываешь кого-то других, ладно, ты сам с собой сядь, брат, когда ты, допустим, какие-то дела делаешь какие-то дела, сядь сам себе и задай вопрос, зачем я это дело делаю? Я это ради Аллаха делаю? Или от того, что моя душа этого хочет, или мной руководят эмоции, мои чувства, или же из-за зависти. Так или не так? Задай сам себе вопрос. Зачем я это делаю? И также задайте другим братьям, которые братья о чем-то говорят, что-то распространяют, какие-то вещи говорят и распространяют и так далее. Задай вопрос. Ты сам себе, брат, скажи. Сам себе, брат, задай. Мне не отвечай. Я это ради Аллаха делаю или не ради Аллаха? Мне, скажи, отвечать не надо. Сам себе вопрос задай. Это я ради Аллаха делал, не ради Аллаха. Потому что человек, если ради Аллаха делает, то есть он говорит, да, я ради Аллаха делал. То есть ради Аллаха, когда делает, то есть он должен на основе, у него должен быть долин из Корана, что это Аллах мне приказывает, поэтому я ради него делал. Поэтому вот это очень важная вещь. Наше время на Сулаве, Афаляфе, многие из нас потеряли ихлас. На Сулан, Ярзук, на ихласа. Холил Алталю, Хадим на Ильяма Амилю, Мин Амалим Фаджальнаху, Хабан Мансура, Всевышний Аллах рассказывает о людях, которые делают много дел, потому что они придут в судный день с делами, однако Всевышний Аллах спонтанно сделает их, превратит их в пух и прах. Самарат или ихлас, то есть из плодов ихласа. И валлахи, братья, когда человек ихлас, у него есть, он маленькое дело делает, да? Валлахи, Аллах ему открывает. Его маленькое дело превращает в огромное дело. В отличие от того человека, который огромное дело делает, ну что? Ну без ихласа. Ну без ихласа, баракулуфикум. И Аллах спонтанно его дел, нет, ему следов не остается. Так или не так? Поэтому вот говорю, примеров много приводил. Сегодня тоже об этом говорил Баракуфи. То есть один шейх Альбани или один шейх Утаймин и так далее. То есть, например, были, пришел в одну мечеть Баракуфи, ты начал ради Аллаха Субханаху преподавать. Так или не так, не шейх Саади, допустим. С ихласом пришел и начал преподавать ученикам. И когда увидел некоторых учеников, из них шейх Утаймин, то есть ради Аллаха Субханаху отдал все свои силы на воспитание этого человека. И вышел из него кто? Алим. Так или не так? А сколько людей есть, у которых тысячи и тысячи, может быть, на уроке сидят? Когда он говорит, все люди плачут, когда и так далее. Проходит 5, 6, 7, 8 лет, нету ни следов. Ни от алима, ни учеников его, ничего. Так или так? Сколько из людей есть, которые очень много, огромные книги по 20, по 30, по 40 муджаллядов, томов написали? И нету ни этих ни муджаллядов, и нету ни этих людей. А сколько из людей, которые написал одну маленькую книжечку, как Риаду Саляхин, имам Науи, рахматуллахи? Маленькая одна книжечка. Дом этот примерно не остался на земле, в который бы этот дом, эта книжечка не зашла. Вот это, братья, алямат или ихлас. Вот это, братья, признаки ихласа. Так или не так? Тогда братья начинают порицать других мусульман и так далее. И ты смотри, вот следы порицания, за ним плоды есть или нету? Так или не так? Как шейх Утаймин говорит, когда начали порицать и ругать шейх Альбани и так далее, и говорить про его нияд, а он такой, да он мурджит и так далее. Он сказал, говорит, подобное мунафикам, которые в битве Табук, когда приходили много, кто-то приносил, говорят, а это показухой занимается. А тот, кто мало приходил, а кому это поможет? Сами ничего не делают, субханаллах, и других порицают. Ляйся газами на лихлас. Это не из искренности, баракулуфикум. Поэтому, братья, борьба должна быть с ихласом. Ихлас это важная вещь. То есть, ты борись, борись. Уляма говорили, что ихлас для меня самая сложная вещь была. Кибар уляма, большие ученые. А что нам, мискинам, тогда сказать? И посмотрите, когда у человека ихлас есть, маленькое дело делает, Аллах субханаллах ему открывает, братья. Аллах и Аллах ему открывает. Старайтесь, то есть работать над собой, над своими сердцами. Уль ихлас это самарат минга, то есть ихлас, у него есть плоды. И хеуль кулюб бихазль ибада азима. То есть, во-первых, возрождение или оживляешь сердце этим великим поклонением, а это поклонение искренности. Ваздуль ль муминин, то есть когда ты искренне, ты будешь себя чувствовать, то есть будешь унижать себя перед верующими. Поэтому человек, который ятакаббар ль муминин, то есть проявляется высокомерие перед верующими, это из-за признаков отсутствия ихласа. У адами тарафу алейхим, то есть не будешь себя ставить выше них, валяй ниджай, то есть будешь мягко относиться к ним. Уарифкун аль-баид, анхузуз ан-нафс. Вот тагдиму аль-масалихи джамааля, масалихи аль-фардия, то есть если у тебя цели людей, то есть твоих братьев, тех, кто с тобой из верующих, они пользу имеют или свою пользу. Нет, ты ради них делаешь, чтоб, то есть ради Аллаха субхана ва тааля, их пользу для них на первое место перед собой ставишь. Это лилляхи азза ва джаль. Ватарафу андуния вазух фига, то есть из ихласа, одна из причин, из складов ихласа, то, что ты не будешь заниматься этой дуния, потому что ты будешь желать лика Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. Сумма самарат аль-кубра аля ва хия ан-наср ва ат-тамкин. А потом из самых больших плодов это будет победа. И сила лиль мухлисин, то есть искренним филь арды. Ляннаху ля юмкин ан якуна мутамакин мутамкин филь ард. Невозможно, говорит Баракулуфику, братья, невозможно, чтобы Аллах нам дал силу на земле, кроме как если не будет у нас искренности в сердцах. Фатакунну куллю харакатин васаканатин лилляхи роббиль алямин. И до тех пор, пока не будет каждое движение и каждое спокойствие только ради Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Я поэтому говорю, тот, кто хочет, один человек, если будет искренний, Аллах ему даст победу. Тысячи человек, если не будет, сколько мы знаем организаций, даже в странах, допустим, Персидского залива. Такие организации миллионами, миллионами, правильно? Вот в Россию, допустим, деньги послали. Было такое или не было? Там лагеря, книги, туда-сюда. Субханаллах, следов нету. Где эти миллионы? От многих организаций, которые миллионы, даже многие братья из присутствующих работали в этих организациях, рассказывали. Недавно один брат рассказал, говорит, один лагерь, говорит, в России, говорит, делали мы, 40 тысяч долларов ушло. А где этот 40 тысяч долларов? 40 тысяч долларов, если здесь студентам, субханаллах, используют это для студентов, и талиб аль-илм, субханаллах, книги купить, чтобы брать им и так далее. Это же вообще огромные деньги, даже не 40, 4 тысячи долларов хотя бы, десятую часть. И где этот лагерь? И что если этот лагерь представлял? Жирная, говорит, пища и подушки, говорит, производство Израиля были, говорит, у нас. Вот это я, говорит, запомнил. Мады и Нестроид, говорит, подушки и одеял, говорит, производство Израиля были. Это мы, говорит, помним. И, говорит, жирная, жирная, хорошая пища. И 2-3 раза, говорит, урок кто-то приехал, дал. Субханаллах, разве это ихлас? Разве это ихлас? Анасуллах аляфа. Валяфи баракулуфикум. Поэтому один человек, я вам говорю, братья, один человек, если ты будешь один, и у тебя ни денег, ничего нету, но ты какое-то дело ради Аллаха субхана таала делаешь, Аллах удивительно, Аллах субхана таала тебе, Аллах облегчает эти дела. Аллах субхана таала облегчает эти дела. Ничего у тебя нету, то есть асбаб мадия, то есть каких-то вещей, причин в руках, но ихласом Аллах тебя облегчает. В отличие от того, что у тебя все причины будут. Все причины будут, баракалуфику, и ты хочешь что-то делать, и ничего у тебя не получается. Так, наверное, в жизни сами уже многие пробовали эти вещи, баракалуфику. Поэтому, братья, ихлас, еще раз ихлас, еще раз ихлас. Магу алихлас, то есть что такое ихлас? Алихлас ан якуна аль амалю лилля. То есть ихлас это, чтобы ты делал только ради Аллаха. Ля ишраку фи, ля ишрику фи залька ахада. Никого ему не предавай сотоварищ. То есть ради кого-то еще не делай. Ва ля яльтафиту муслиму ля маслахати дуньяуия касидан хазр нафси. Пускай мусульманин не смотрит на пользу, которую он возьмет в дуне. Катан ли тамя фи дуне. Не желает этого дуне. Мутаджар ли дан лиль ахира. Все свои дела посвятит для того, готовится к тому свету. Хатта якуна залька галибан аль кальб. Чтобы это у него в сердце всегда постоянно было. Баракалуфику. Валяху алямат, то есть признаки ихласа. Какие у него признаки? Как, то есть, нам мы можем судить, то есть, о самих себе? А мы сказали, мы эти вещи, во-первых, судим, изучаем для того, чтобы самих судить. То есть, теперь смотрите, искренни ли мы или не искренни. Смотрите, из признаков аззухду фиддуня, то есть, отшельничество в этом свете. То есть, имеется в виду, что значит отшельничество? Это не значит, то есть, что надо ходить рваным, грязным, нет. Ахли сунна ва джамаа имама Ахмада спросили, может ли быть богатый человек, захидан, нам ехал. Зухт отшельничества это не в этом проявляется. Зухт отшельничества это тебе в сердце проявляется. То есть если баракалуфик сегодня у тебя миллион долларов, и завтра у тебя ни одной копейки нет, и если у тебя сердце в одном положении, вот этот человек называется захидун фиддуния, то есть в соответствии с Кураном и Сунной. Поняли, да? А не тот, кто в богатой одежде ходит, он не захид, а тот, кто в рваной одежде ходит, он захид. Нет, не в этом зухт проявляется. Это у суфистов так. А у ахли сунна у джама зухт. Это в чем? Чтобы у тебя сердце было отшельничество. Поэтому, как говорят, чтобы у тебя богатство было в руках, а не в сердце. То есть, если у тебя сегодня миллион, и завтра Аллах все миллионы у тебя забрал, пожар, все сгорел. А у тебя сердце в одном положении. Вот это ты захид и дунь. А если сегодня у тебя ничего нету, кроме одних резиновых сланцев, и ты с мечети вышел, сланцы украли, и у тебя настроение упало, аппетит упал, 3 дня заснуть не можешь. Вот это отсутствие чего? Зухда баркал. Даже если эти сланцы всего лишь 2 джуная стоят. И вот это, то есть зуб в сердце, это из признаков чего? Ихласа, баракалуфиков. Тавадду валлину джани, то есть скромность перед верующими мусульманами. Валлину джани и мягкость. То есть если ты мягкий и скромный, это из признаков баракалуфиков чего? Ихласа. Уаттарку линтикам линнафс, за себя не мстить. За себя не мсти. Это тоже из признаков ихласа. Вакафу нафс анталибль мукафа аляль мааруф. Очень важная вещь, вот это, смотрите, список класс. Если ты кому-то что-то хорошее сделал, не требуй от других хорошее. Если ты требуешь от других такого же хорошего, тогда это что? Из отсутствия искренности. А? Себе, ты для себя получается. Получается, ты не сделал-то ради Аллаха, а сделал что-то ради того, чтобы что тебя потом за это отблагодарили. Это из отсутствия ихласа. У один сатуль или мухали кульхасам, то есть справедливость. Инсаф должен быть здесь, а не инсаф. Аль-инсафу, инсафу, инсаф. То есть быть справедливым, инсаф, буква файтер. Инсаф или мухалиф вальхасам. То есть справедливость к тому, кто юхалифу, то есть кто-то с тобой или не соответствует. То есть не переходи границы Аллах субхана таали в нем. Вот тафахума в каздите его калямихи. Или же инсаф, да, оставить здесь, то есть если ты, например, с кем-то споришь, допустим, или кто-то с тобой спорит, старайся понимать, то есть, что он хочет. Да или инсаф, инсаф, так сказать. Инсаф это что, справедливость? То есть будь справедливым. Пускай тебя гнев кому-то или ненависть кому-то не побуждает несправедливости. У аль-муина аля ихлас, что является из причин, которые помогают ихласу? Это истишар, азам, эти льда, не зовут. А? То есть можно? Аль-инсаф или мухалиф его? Таваду это скромность. Скромность, баракулуфи. Аль-муина аля ихлас, то есть то, что помогает быть искренним. То есть мы сейчас хотим быть искренним, смотрите, истишару, азам, эти льда, не зовут. Чувствовать величие Всевышнего Аллаха. А чувствовать величие Всевышнего Аллаха мы не сможем, кроме как если... Не узнаем о Всевышнем Аллахе спонтали, а узнаем о Всевышнем Аллахе спонтали через Коран и Сунну Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Валис дидару ли сифати камалихи, то есть вспоминать всегда его, о полноте его атрибутов. И дракуль аджриль азим аля лихлас, то есть вспоминать всегда о вознаграждении за искренность. Валь хасарату ли фугдани, и всегда вспоминать о том убытке, который последует при потере ихласа. И это опять мы можем узнать только откуда, только вернувшись в Коран и Сунну Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и узнать, что обещал Всевышний Аллах и его посланник за искренность и какие угрозы тому, кто потеряет ее. Валь муджахадату нафс ва мухасабатуха аля тахсир фи хазаль баб, то есть и делать джихад со своей душой и всегда ее рассчитывать, если она не искренна. Шестая болезнь, баракуллаху фикум, а это аль ахва, то есть страсти. Инна мин аль умур аллати тад'у лит-таамуль, то есть из тех вещей, которые нас призывают задуматься над ними. Анна сахаба ридваналлахи алейхим лям якун ахад минхум мин асхабиль хава ау маахум. О том, что, то есть это дело, то есть это та вещь, что посланники Аллаха саллаллаху, сподвижники посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, никого из них не было из тех, кто следует своим страстям, или с теми, кто водится с теми, кто следует своим страстям. Фама кана минхум ахадун хариджиян валя кадарин. Поэтому ни один из сподвижников не был кем хариджитом. И никто из них не был кем кадаритом. Варагма мауака амин баади мин аляхта валь маас. Несмотря на то, что некоторые из них в чем-то ошиблись, а? В какие-то грехи попали. Амма льхава валь ибтида. Однако страсти или же бидааты, ват тахриф, или же отхождение от пути, ляйси мин манхаджим. Не было их манхаджем. Вадалика лианнаум тарабу аля тасиль. Потому что они были воспитаны на основе. Фасмаль ибн Умар ридваналлахи алейхи ма индама ухбира би бидати аль-кадр, то есть когда ему сообщили о том, что появились кадариты, что он сказал ахбирхум, когда люди, два человека пришли и сказали, что у нас появились люди, которые яравну аль-кадр, то есть считают, что Аллах субхана ва-тааля не знает о том, что делают люди, то есть умру унуф сказали, что им сказал ибн Умар, то есть а это из проявления неверия в предопределение, сказал ахбирхум ан нибарил минхум, скажи, что я к ним не причастен. Уанна Бурауми, что они ко мне не причастны. Вальмуафакату, вальмуафакифу сахаба, вакалимату фигазль баб кафира джиддан факану саддан маниян амам аль-хава ва ахлиха. И то есть огромное количество нам пришло слов от сахабов в этом разделе, то есть как они обращались ахва с асхабу ль-ахва, то есть с муптади и так далее. Инна касир мин аль-муслимин аль-йом кад тараббу аля аль-ауатиф аль-джияша. Смотрите, человек говорит, сегодня многие из мусульман из нас воспитаны на чем? На эмоциях. Насмотрели фильмов всяких мелодрам, боевиков и так далее, и все у них на эмоциях валиязубильно. Факуль масата алягум наджмун дая шатама хакиман ва альхаба хамасахум сумма суджина ушуррида наджидуль анзар хат иттаджахат иляйхи. Смотри, что говорит. В наше время мы видим, что появляется какой-то даватчик, начинает поносить правителей, и потом разжигает в них хамас, то есть их эмоции, потом его сажают в тюрьму, и так далее, вашурида, и потом, то есть, в тюрьму и так далее, и машаллах, все на него смотрят, герой, так или не так? Многие время многие смотрят на него как на героя. А где у нас далил, что такие люди герои, которые ругают? У нас наоборот далили от сахабу, что тот, кто ругает правительство ислам, мусульман, те являются какими? Хавариджами. В наше время, у Аллах, один брат рассказывает из Тольятти, сидел с некоторыми с хариджитами, такфировцами. И что-то начали говорить, и они говорят, Даринат, говорит, он мурджия, говорит. А этот брат говорит, почему он мурджия? А этот брат, машаллах, у него илм есть, говорит, в чем заключается мурджия? Хотел вывести с них, то есть заказать, что он джагит. Да он, говорит, до сих пор на воле, говорит. А что, говорит, кто на воле, тот мурджия, конечно. Я говорю, субханаллах, столько веков уже уляма пишет про мурджия, но еще нигде об этом писали, что из признаков мурджия, то что они что, сидят на воле. И здесь это точно так же появились люди, здесь студенты ругают, что он мурджиит. А в чем мурджиит? А чем, говорит, до сих пор уроки преподает? Почему его до сих пор не забрали, говорит? Видали, это из признаков фирджа. Фанасулан яхфазна. Это милость Аллаха спонтанно. Аллах на милость проявляет фанасулан давам ням. То, что мы до сих пор имеем возможность доносить до людей то, на чем были пророк и его сподвижники, ридван Аллахи алейхим. Баракулу фикум. А вы ахли сунна, да? Вы сальфиты. То, что вы заперли в своих дверях и знаний не берете, и знаний не даете, а все, что сделаете, это обсуждаете. Ругаете кибару ляма, поносите их и обвиняете в том, что дуа, то есть те, кто призывает Всевышнего Аллаха, то, что они работники ФСБ и так далее. Дунам назар ля акидати его манхаджи. То есть и люди, следуя своим эмоциям, делают из него героя. Несмотря на то, что совпадает, несмотря на его акиду, какая у него акида, так или не так, какой его манхадж. Вакад якуну миналь муданнисина, валлай, миналь мунаддисина фиссав. То есть из тех, кто что, кого ввели сами куфары или сами что, кого-то в АСД специально, своего шпиона. А это же 2 минуты делать, так или не так. Как мы это рассказывали, во много, сколько раз так люди попадались. Приходит один, машаллах, с бородой, приносит с собой 1000 долларов. Это случалось. Братья, бисмилля, ваджамат, фисабилилля. Штука, бакс. Аллаху Акбар, это же свой братан, туда-сюда. Машаллах, на следующий день пришел, брат, бисмилля, альхамдулля, Аллах облегчил, еще 500 долларов, на. О, это вообще родной брат становится. Все, ему все рассказывает и так далее. А потом, смотри, через неделю всех собрали. И где с ним встречается, без бороды? Это, оказывается, полковник ФСБ. 2 минуты, правильно, на такого попадается? А? 2 минуты на такого попадается, баракулуфик. И точно так же приходит один, начинает раз, два, три. Заходит сейчас в мечети в России. Йому-джума, кидают листовки. Вы тут сидите, нам рассказываете про благочестие к родителям. А там наших братьев мучают. И тогда революция. И потом этот человек выходит, садится за ним, машина приезжает. Машаллах, повезли его. А тут поднялся на уши глупые мусульмане, всех собрали, мечеть закрыли, потом его в пивбар превратили. Вот это так оно и делается, братья. Так оно и делается. Не надо быть дураками, братья. Немножко надо думать. Немножко надо головой задумываться, баракулуфику. Это они потому что следуют пути по тех своих, кого своих салифов. У нас свои, у них свои салифы. Как мы знаем прекрасно, во время Второй Отечественной войны, сейчас это начало выявляться. Оказывается, это СС, гестапо и так далее. Все это, оказывается, были кто? Русские солдаты. Как-то у людей надо было воспитывать, что ненависть к немцам. Одели немецкие шлемы, научились 5-6 слов и начали всех подряд мучить и так далее, издеваться и так далее, для того, чтобы людям ненависть к ним была. И также в наше время вот так они и подсовывают. То есть это же те же воспитанники, они же те же воспитанники, те, кто были во время Сталина. Те же ФСБ, те же КГБ, так или не так. А мы об этом вообще не задумываемся. Субханаллах. Не смотрит ни на манхадж, не смотрит ни на акиду этого человека. А смотрит на чувства. Тот, кто чувствовал тебе, кипеть начинает, делать так, что у тебя чувства кипят, все, это свой человек, дорогой. Так не бывает. Аллядина юридуна таурита шаба фисираем альхукам. Те, которые хотят вести ребят, молодых ребят, для того, чтобы они начали воевать с правителями. Альхасируна фиги гуму шабаб вахдам. То есть альхасируна фиги гуму шабаб вахдам. А потом в конце в проигрыше остается кто? Сами ребят. Недавно здесь, в Египте, случай был. Как два брата разговаривают. Где-то год назад или полтора. Два брата разговаривают и говорят. Ну и что-то начали говорить про положение там в одной из стран, в которых война идет мусульманская. И один, говорит, с ним присоединился, тоже с бородой, говорит. Я, говорит, иншаллах, говорит. Ну, услышал разговор, тоже с ним вступил, говорит, могу, говорит, что вам дорогу туда открыть. Как, говорит, иншаллах, иншаллах, поверьте мне, и так далее. Что требуется, вы, говорит, мне паспорта, иншаллах, принесите, я вам поставлю. Принес паспорта, через 2 дня звонит им, откуда, оттуда, приходите на встречу. Уже куда надо, чего паспорта там, идите свои забирайте. 2 минуты это делается, баракаллаху фикум. Немножко надо, братья, очнуться, немножко очнитесь. В наше время, как мы сказали, джамаат. Так, джамаат, заходи наш джамаат. А кто наш амир? Нет, про нашего амира только знает, что? Только свои, только близкие. Мы кому попало не можем, первым входящего в нашем амире. А потом приходит, амир приказал, амир запретил, амир приказал, амир запретил. А потом, бисмилля, машаллах, всех собрали, всех закрыли. Половина сожгли, половина куда-то исчезли, половина с половиной, поскольку-то 1000 долларов сняли, чтобы из тюрьмы освободить. Все это, братья, из признаков того, что это не манхадж салифа. Это не манхадж салифа. Надо очнуться, не надо следовать своим страстям, не надо следовать своим эмоциям. Следуйте Корану и сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Баракаллаху фикум. Здесь точно так же ребята мискины приехали новенькие, ничего о религии не знают и так далее, и настроили их против тех ребят, которые носят сунну, против тех ребят, которые к таухиду призывают. Они мурджииты, они такие, они такие. Яхи, приди, поговори, спроси. Приди, спроси, поговори, спроси, что у вас за акида и так далее. Приду, я тебе принесу все акиды, все далили, покажу слова ученых. Спрошу, какими учеными ты доволен, каким будешь доволен, таких ученых я тебе слова приведу в Арапулуфе. А так сидеть, обсуждать и так далее. Субханал мискин, насаллаху аляху. Дальше шейх говорит, أو أي إن العالم أما العالم الراسخ الذي علمهم سنين ونصحهم سنين ثم رأوا منه شيئا. То есть в отличие, что касается алима, который воспитывает своих воспитников, в отличие от этих, которые приходят, то есть у тебя есть дааватчики, поэтому баракуфику, братья, отличайте между алим и даи. Мы всегда это должны отличать. У нас есть братья баракуфикум, уляма говорят, есть вещь называется чему мусталяхат, терминология. И есть у нас что? Есть у нас алим, алим, ученый. Есть у нас что? Талибуль илм, требующий знаний. Есть у нас кто? Мутааллим, то есть обучающийся, обучающийся. И это, то есть, три степени мы должны учитывать, и об этом в книгах у ученых говорится. И есть у тебя что? Даи, призывающие. Многие из даи, то есть он может быть даже в эти три степени заходит, но он всего лишь призывающий. И в наше время иль же он даи, но муталлим, то есть даи, призывающий, обучающийся, даже он не талибуль илм. И начинает призывать, и у него тысячи ошибок в его дава. Либо приводит хадисы даиф, либо же начинает у тебя что, разжигать у людей их эмоции. А это ляйся мин манхаджи салиф. И потом ты говоришь, что этот человек не на сунне, говорит, а смотри, уляма ругает. Я мискин, ты даже не отличаешь алим, талибуль илм и мутааллим. И теперь что у нас, любой, кто говорит, призывает, теперь у нас алим. Где такое, где у нас это в Коране сунне, что любой, кто говорит, это алим. И вот тут некоторые, когда начинают говорить про ошибки дуа, ошибки призывающих, говорят, смотри, он уляма ругает, поносит. Вы здесь такие слова, многие, может быть, из вас слышали. Такой-такой, этот ругает ученый. Где ругает? Принеси хоть одну кассету. Что значит ругает? Ругает это, когда говорит, что он такой-такой-такой нехорошими словами, правильно же? А когда алим говорит, что вот такой-такой ошибся, и его ошибка заключается в таком-таком-таком, это называется как рад. Рад. То есть делает он рад, баракуллах, критикует его, но в границах шариата. А вы, вот вы ругаетесь, потому что у Саиль Монет вы ругаете, говорите, что этот ученый такой, что он такой, с самыми низкими словами его лезвили, что он работник органов и так далее. Назвала фаляфи, то есть не попадайте под эти вещи. То есть, братья, пускай никто вам эмоции не очень. Слушайте тех людей, кто тебе сказал, Аллах сказал пророк, а не тех людей, которые в тебе разжигают эмоции. Потому что люди, которые разжигают тебе эмоции, эти люди не из ахли сунна валь джама, эти люди мин ахли бида. Они сами поклоняются своим эмоциям и хотят, чтобы вы тоже поклонялись своим эмоциям. И поэтому, в отличие от них, смотрите, алим, настоящий уляма. Аль-алим ар-расих аль-лази аль-ламахум синин ва насахум синин. То есть алим расих, правильный алим, который воспитывает многие года своих учеников. Дает им насеха. Сумма рау мин гушайн калю ма раайна минка хайран кат. А потом, если эти люди, валиязда, увидят от него что-то плохое, говорят, мы тебя никогда добра не видели. Фазалька таджидум ляу сарраха бадум тасрихан сиясиян юафику хавахум. Таджидум яльхаджуна бихи, ва бизикрихи, ва юззимуна. Ва лакад асабад хазиль адва биляды таухид, аллати канат яджибу антакуна. Ман ана антилька лаватиф альджаяша. Вот наше время люди, вот, пожалуйста, как шей говорит. Кто-то преподносит, воспитывает, все нормально. И потом одна фатва какого-то алима не соответствует. И они, машаллах, что все, что соответствует их два, и кассеты распространяют, и хутбы распространяют, и все делают. А потом одна вещь, которая не соответствует их что? Страстям, все делают его последним человеком. И делают. Даже самый простой пример. Вот мы не уляма, братья. И не тулябуляли, мы только муталимин. Желаем быть тулябуляли. Алхамдулилля, Аллах смотрел, обучил, с братьями берем, переводим кассету уляма, записываем и отправляем в Россию. В одной из республик российских, там братья и деньгами скидывались, и все делали, и распространяли кассету и так далее. Все нормально, машала мумтаз, и говорю, никого не слушать, кроме этих кассет. Вышла одна кассета, которая не соответствует их страстям, не соответствует, запретили. Здесь братья даже пришли и сказали, сейчас у нас, говорит, на Кавказе, то есть в одной из республик Кавказа, России, запрещены его кассеты. Так кто их запретил? Тот, кто их распространял. Так почему запретил? Потому что в этой мас'але, в этом вопросе их гава, их страсть не соответствует. И как оправдались? Оказывается, мы, говорит, все это время не замечали. И тут мы решили одно время собраться и за ночь, говорит, прослушали все кассеты, за ночь 200 кассет, а за ночь 120 кассет прослушали. За ночь все 120 кассет прослушали и нашли, что он, оказывается, полный, все там неправильно, короче. И далее, Ахлюхава. То есть это мы, мискины, а что тогда сказать про кибар уляма? Здесь тоже, братья, никогда ты от них не слышишь, ни шейх Усаймин, ни шейх Альбани, ни шейх Ибн Баз, никогда от них не слышишь этих уляма. А потом один вопрос, когда спор затронули, нашли фатва этих шейхов в этом вопросе и прямо распечатали и раздали их всем братьям и везде дают. Смотри, смотри, что говорит шейх Абдулбас. Я говорю, а до этого мы никогда от тебя не слышали, чтобы ты шейх Абдулбас, шейх Усаймин, шейх Альбани. Наверное, многие братья присутствующие понимают, о чем я говорю. Какой-то они вопрос привели тебе сразу из точки, а до этого мы никогда не слышали, когда шейх Альбани, шейх Усаймин и так далее, фатва дают, которые вашим страстям не советуют, что они говорят? Это наши, российские говорят. Не, они говорят, они в Саудии, их положение от нашего положения отличается. Таиб халас, если ты так, тогда во всех вещах, говорю, что ты то, что соответствует твоим страстям, приносишь мне их фатва, а то, что не соответствует твоим страстям, не приносишь их фатва. Поэтому, то есть берегитесь, это вот называется кто? Асхабуль Хава, который следует своим страстям. Валиязу билля. И дальше и говорит, валякада саба дази дава, то есть билля таухид, то есть это даже в Саудии, говорит, распространилось. И все это, то есть все это является баракалуфикум фипена. Поэтому, братья, тот, кто сейчас в сомнениях, да, тот, кто сейчас из вас в сомнениях того, что даже здесь среди российских студентов творится, кто себе приписал Ахли Сунна, я вам что говорю, знаете, один совет. То есть вы видите, например, кто-то поливает и так далее, я вам один совет даю. То есть первая вещь, просите за всех хидая, то есть просите у Аллаха Субхана за всех, чтобы Аллах всех вел по прямому пути. Вторая вещь, то есть первая вещь, нет, себя, за себя просите, Ахамкала, за себя просите, чтобы Аллах вас... показал вам истину истиной и повел вас поистине. И второй показал вам ложь ложью и повел вас, отдалил вас от этой лжи. Вторая вещь, просите за всех братьев хидая. Третья вещь, проси за себя, то есть, чтобы Аллах тебя спас. Четвертая вещь, терпение сделайте, потерпите. Потерпите, братья, 1-2 года, результаты увидите. Вот сейчас вы видите, вот эта тут борьба идет, то есть, многие здесь себя из советских приписывают к саляфитам, но про других это не... Потерпите 1-2 года. Аллах, все, что я призываю, братья, вот сегодня у нас какое? 7-е число, да, 2005 года, так или так? Иншаллах, 7-го числа, вот кто-нибудь, если себе запишет, 7-го числа, то есть тот, кто вот это все слышит, вот это все, 7-го числа, иншаллах, 2007 года, на результаты посмотрите, братья. То есть просите уж, дай Аллах спонтанно нам искренность. Посмотрите, то есть где дал. Кто ради Аллаха спонтанно таля делал, а кто делал, кто к Аллаху призывал, а кто к себе призывал. То есть потерпите время, посмотрите. Много этого Алла здесь было. Многие высывали, многие уходили. Даже, я вам говорю, сам простой пример в жизни здесь был. Когда вот сколько лет назад, около 6-7 лет назад, когда 2000 год был, это 5 лет назад. Когда Алла, братья, начали сиру преподавать ребятам, собрали сиру изучать, около 3 или 4 мест начала сира преподаваться. Сразу. То есть до этого никому в голову даже не приходило сиру. Сразу в 3-4 местах начинается преподаваться сира, то есть с каким намерением? Чтобы что, к нам не ходить. Да, мафиш мушкеля, братья, нам самое главное, мы все братья, самое главное, братья, сиру изучать, и кто бы ни был, не надо приходить. И братья сказали, ну ладно, и пошли туда. И потом через некоторое время пришло, там остановилось, и ни в одном месте сира закончено не было. Вот несколько раз во многих вещах это было, даже сейчас многие, когда узнали, что здесь даура, все, мы тоже, говорит, дауру будем делать. Для чего? Чтобы не пустить кого-то, сказал бы, к нам приходить. Так, у нас уже даура, по милости Аллаха спонтанно, уже 2-я неделя, да, идет? Вторая неделя идет, еще до сих пор нигде даура не началась. А сразу в нескольких местах сказали, мы начнем дау. Поэтому так не бывает, братья. То есть не попадайтесь вы под этих людей. И сами такими не будьте, валиязу билля. Искренность, братья, еще раз искренность, еще раз искренность. Просите Аллаха субхана за себя и за своих братьев всегда искренности. Потому что, как шейх приводит, это все пена. Это все является чем пеной? Поэтому я сказал, потерпите. Потому что пена, когда есть у кого дома стиральная машинка есть, когда жена у кого-то постирает и воду спускает, полная машинка пены, так или не так? Через полчаса подходишь, ничего там нет, так или не так? Вот так же вы сейчас видите эту пену, харакаты, слова, дела, и книги приносят, и где-то садятся, начинают какие-то маджлисы проводить, везде уроки организовываются. Братья, потерпите немножко. Вот на этой пеной, то есть не обольщайтесь этой пеной. Посмотрите, через 2 года ничего не будет. Книга никакая не заканчивается. Конечно, кроме тех, у кого искренность. Кто искренне начал заканчивать книгу бизни, да? Книги не заканчиваются, пользы нет, тулябов нет и так далее. Поэтому вот эта вещь, то есть к чему я это говорю? Не к тому, чтобы судить людей, брать, к тому, чтобы мы в эти вещи не попадали. То есть всегда не забывайте об искренности, баракаллаху фикум. Как что Аллах шейх привел вам слова Аллаха спонтанно, «Фама забаду фая забу джуфан». Что, говорит, касается пены, то она уходит бесследно. «Уама маям фаунас фаям кусофиль арт». Сура Раат, 17-й аят. Раат, 17-й аят. А то, что, говорит, дает пользу людям, то она остается на земле. И поэтому имам Малик, рахматуллах алей, Малик ибн Анас, имам Дарульхиджра, знаете имам Малик, да? Когда написал книгу Муатта, собрал книгу Муатта, в это время несколько человек написали тоже книгу и тоже назвали что? Муатта. И пришли к имаму Малику, говорит, таких как у тебя Муатта около 40 штук появилось сейчас, говорит, около 40 штук. таких, как у тебя, Муат. Что сказал нам Малик? Послушал тот человек и прочитал этот текст. Фама забаду, фаяз габу джуфа. Вама маян фунас, фаям кусуфлаб. Саляму алейкум, и ушел. Все, что касается спины, то она уходит бесследно. 40 штук Муатта. О, машалла. 40 штук. Мама Малик один, это 40 человек написал. А то, что говорит, дает пользу людям, остается на земле. Сейчас у нас 2005 год, мы кроме имама Малика Муатта, никакой другой Муатта не знаем, так или не так. И вот так же вот эта вещь Баракулуфи. То, что не начал не спорить, никому ничего не говорить, а просто сказал так вот. Аллах Субхану вот через время покажет. Поэтому мы, когда изучали Салясу с вами Баракулуфик, Аллах Субхану поклялся временем. Почему времени поклялся? Потому что время это великая вещь. Во времени происходят события, и время показывает Баракулуфикум, кто есть кто. Так или не так. Пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, унижали его. Унижали его. Били его. И унижали, и обзывали, и кишки бросали, и так далее. Немножко время сабр пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал, и все эти люди, что были убиты в Бадре, те, кто его унижал, и все валялись, валялись трупы их в колодце. Так или так? Абу Лахаб, который унижал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, даже его похоронить не могли. Заболел болезнью, когда брали руки, ноги у него отваливались. Просто время, чуть-чуть сабр. Пророк, саллаллаху алейхи потому что он, баракаллаху фикум, он имам искренних людей. Когда он искренне шел, Аллах Субхану вот так ему дает победу. А все, кто что бы что ни делал, как бы ни хитрил, какие бы гадости ни делал, конец вот такой у них будет, валиязубилля. Поэтому смотрите, баракаллаху фикум, и старайтесь быть искренним в своих делах. А если же ты делаешь какое-то дело, брат, и чувствуешь себя неискренним, валлай, оставь это дело, не доделай это дело. Или же исправь свою искренность. Если не можешь, лучше оставь это дело. Лучше оставь это дело, баракаллаху фикум. Исправь свое намерение. Дальше шейх говорит, инна забада гуа тарбияту нас аля лауаты воль хава. И поэтому, говорит, пена это воспитание людей на основе чего? Страстей и эмоций. Воль малакив сиясия, или же на основе политики. Воль нафили нас инна магуаль альму шарайя. А то, что людям пользу дает, это шариатские знания. Сумма тарбияту нас аля таухиди воль ахляк. И также воспитание людей на единобожие и на нравах. И поэтому тот, кто вам рассказывает, какие-то на чувства вас берет и так далее, вот там так случилось, там Абу Грейб или Гвантемала, и начинает тебе рассказывать и так далее. Начинает тебе рассказывать. И в другом месте человек сидит и тебе рассказывает, кали Аллаху, кали Расулю, кали Сахаба. Валлай, иди, брат, к этому, кали Аллаху, кали Расулю, кали Сахаба. Это не от того, что нам наплевать на положение наших братьев-мусульман. Нет, нам не наплевать на их положение. Но мы знаем, что нас это не спасет в судный день, а вот это вот спасет нас в судный день. Сказал Аллах, сказал пророк, сказали сахабы. Баракуллаху фик. Фирру сабат васабабу линхираф. То есть секрет, шейх говорит дальше, продолжает. И говорит, секрет, то есть крепкости на этом пути и также причины отхождения от этого пути. Ма гуа фирру сабат асхаби расулю лясал самаладинихим. То есть какая причина была или в чем заключался секрет того, что сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, устояли на своей религии. «Уама ху халю лази халля бихазиль умма». И что, говорит, случилось в наши дни, с сегодняшней нашей уммой? То есть, почему мы сбились с прямого пути? Почему мы не можем крепко стоять на этом пути? «Ва калиматун туфаррикуха хатта азбахат уммату лахдас, ва хадасан яфируха, ва хадасан юхмидуха». И то, что мы стали общиной случаев, или, кажется, то, что случается, то есть, у нас сейчас так, как что-то случилось на земле, все, мы все загорелись. Другое что-то случилось, все потухли. Так или не так? Вспомните, вы здесь, многие из вас были, когда в Ирак, в Америку зашли. А? Маша Аллах, все скачали, какой мечети не было, все дуа делают, все кунут делают, все плачут. А потом прошел месяц, даже про Ирак никто не говорит. На что это указывает? Так или не так? Точно так же, когда вы еще, когда зашли, все говорят, а сейчас все, как будто ничего не случилось. Потому что вот это указывает отсутствие табата, отсутствие религии. А те, кто на Ахли Сунного Джамаа, те, кто был на этом с первого дня, как переживали, до сегодняшнего дня переживал и переживает. Будь это Ирак, будь это Палестина, будь это Чечня, с первого до последнего дня переживает, и у них ничто не изменилось. То есть переживание за братьев, которые там убивают, или же сестер, которых насилуют, или за детей, которые становятся сиротами. А что указывает на то, что они переживают? То, что они в данное время берут причины. А это изучает таухид и распространяет его среди людей, для того, чтобы люди распространился таухид, и потом Аллах Субхану дал победу этим мусульманам в этих странах. Вот это вот из причины того, что они болеют за своих братьев. А просто болтовня, сидеть и говорить там, обсуждать новости, там, Кавказ-центр, не Кавказ-центр, какие-то то есть NTV там, или CNN и так далее, это не изменит положение твоих братьев, баракаллаху фик. это не изменит положение твоих братьев, это только добавит тебе еще худшее положение ведет тех братьев, которые в этих землях. А если же ты требуешь знания шариатских, учишь их и распространяешь их, Аллах субхана ва тааля изменит. Инна Аллаха ля югайру ма бикаумин хатта югайру ма бианфусихим. Пусть Аллах не меняет положение народа, пока они не изменят сами себя, баракаллаху фикум. Поэтому теперь смотрите, кто искренний, кто действительно переживает за своих братьев, за мусульман, а кому наплевать на них, кому на них наплевать.